Глава 18. «Что-то ты быстро. Я думал, до утра никого из ваших и не увижу». Как не хотелось мне после ванной поваляться в такой притягательной постели, но слишком много вопросов в голове вертится, чтоб получилось расслабиться. Сначала к хомяку заскочил, а потом спустился на первый этаж к Тарану. Обещал вроде просветить, если вопросы возникнут. «Вопросов? Во!» – ударил ребром ладони по горлу. «Ясно», – усмехнулся он. «Ты как насчет перекусить? Заодно и поговорим». «Я только за». Не стал возражать, если предлагают. «Заходи тогда». Позвал он меня в комнату за стойкой. Это оказалась проходная комната дежурного. На стене висят два больших монитора, на которые поступают изображения с камер видеонаблюдения, установленных вокруг здания. На длинном вдоль всей стены столе стоят два настольных ПК, сейчас выключенных, работает только ноутбук. Также на столе стоят принтер, ксерокс, пульт селекторной связи. Под углом к столу примыкает коммутатор телефонной связи. Возле стен стоят шкафы, в том числе и оружейный. Все на оперативную смахивает, столько тут оборудования. В другом углу возле двери, ведущей вглубь здания, сейчас закрытой, стоит диван со столиком возле него. «Устраивайся», – махнул он рукой в сторону дивана. Сам же подошел к селектору, нажал на кнопку и, дождавшись ответа, обратился. «Солнышко, ты можешь по-быстрому организовать на двоих что-нибудь перекусить? Спасибо». Сам подтолкнул к столу офисное кресло, такое же, как и у меня в комнате. Здесь их несколько стояло. Затем уселся в него. «Сейчас что-нибудь принесут. Давай свои вопросы. Что тебя там так обеспокоило, что даже отдыхать нормально не можешь?» Усмехнулся он. Таран вообще, как я заметил, несмотря на довольно грубые черты лица, улыбается довольно часто. «Самое основное – цена на жилье. За сегодняшний день можешь не думать, сегодня бесплатно. Это вам всем подарок от нас, как новичкам». «Это за что вы нас так выделили? Не люблю я подарки от незнакомых мне людей принимать, да еще и непонятно за что». «Так есть же за что», усмехнулся он. «Не каждый день к тебе спаянная группа новичков вселяется, да еще и после того, как элиту перед этим сумела прихлопнуть». «Шок? Это по-нашему. Я уже подумал, нам так за инцидент возле ворот отплатили, а тут... А вы откуда знаете, что мы с элитой встречались? Мы же вроде вообще никому не говорили об этом и даже между собой в стабе не обсуждали, чтоб подслушать можно было». Глядя на мое ошарашенное лицо, Таран от души рассмеялся. «Нет, мысли мы ваши не читали», – шутливо вскинул руки в защитном жесте. «Не смотри на меня так, тут все проще. Ты такого тощего и высокого, на Дмитрия Анатольевича отзывающегося и ни в какое имя менять не согласного, знаешь?» Тут он уже не улыбался, серьезно так смотрел на меня, ожидая ответа. Выжил все-таки. Действительно все проще оказалось. «Знаком, дерьмовый человечишка». «Выжил. Наши из рейда возвращались, его на дороге подобрали. А тут его уже поспрашивали хорошенько с ментатом, а то он поначалу врать пытался». «Да ему вроде и врать еще нечего, он же только провалился сюда», – удивился я. «Врать вроде как и нечего, но он застеснялся, что сбежал от вас. Рассказывать пытался, что потерялся и бродит тут сам, а как придавили немного, он и рассказал, как на вас элита выскочила и как она всех порвала. Один он от нее убежать сумел, и это при том, что у него еще ни один дар не активировался. Расскажешь, как там все получилось?» Ничего секретного там не было, так что рассказал, как нам спасти получилось и скольких потеряли. После моего рассказа он молча поднялся и зарылся в один из шкафов. Вернулся уже с 5-литровым бочонком пива и двумя кружками. Молча выпили по кружке действительно путевого пива. «Маленькие дети у монстров на первом месте идут, как и незараженные животные», – Поэтому он тебя пропустил, а на них напал. А не было бы детей, с тебя и начал бы, и остальные никуда не делись. У этой твари мозгов уже хватает самого опасного определить. А как детей увидел, так разум и потерял. Выпили еще по кружке в молчании. Считай тем, что твари то завалили, на ужин и завтрак тебе и группе твоей вы заработали. Группе, но никак не моей. И вполне реально, что и группой не станем. Грустно улыбнулся я. Осмотрятся тут в стабе, и только тогда уже каждый будет решать, как дальше жить. Все, может, и не разбегутся, но ты правильно делаешь, что группу думаешь собирать. Одному в этом мире очень тяжело выжить и не свихнуться. И все-таки сколько с нас за проживание? Нужно же мне знать, насколько я здесь задержаться смогу. Да я секрета никакого не делаю. Простое проживание в одиночке 5 спаранов в сутки. Если с обедами, то смотря чего и сколько заказывать будешь. Если разносолами питаться, то 1 цена, а если... Тут в помещение вошли 2 женщины с посудой и шустро накрыли на стул, отодвинув бочонок с пивом на край стола. Верховодила в этой паре невысокая, но по-спортивному подтянутая брюнетка. Вторая такая попастая блондинка молча выполняла все ее распоряжения. «Спасибо, солнце!» Брюнетка наклонилась к нему, и он чмокнул ее в подставленную щечку. Уходя, дамы окинули меня заинтересованным взглядом. Но не как мужчиной заинтересованным, а как на экзотику посмотрели. Стало понятно, и эти уже знают о нашем столкновении с элитой. «Это что, уже весь стаб знает о нашем столкновении с элитой?» – кивнул я на женщин. «Весь не весь, но многие знают», – усмехнулся он. «Теперь жди предложения о совместной работе по кластерам. Это точно!» «Что, и вы?» «Давай на ты, парень. Мы тут люди простые. Это ты вон шерифом будешь выкать. Он это вежество любит. И давай, налетай!» Поднял он крышку со сковороды, на которой еще шкварчала яичница, поджаренная на сале и посыпанная сверху зеленым лучком. «Добро!» От этого вида у меня слюни сразу же заполнили рот, чуть не закапав, как у собаки Павлова. На время в комнате только и слышалось стуканье вилок о сковородку, да хруст перемалывая к зубами соленых огурчиков из банки. И хоть порция была немаленькая, уничтожили мы ее в один присест. Когда налили в кружки чая, продолжили разговор. «Это разносол или обычное у вас блюдо?» «Это обычное», – рассмеялся он. «Здесь продукты практически ничего не стоят. Что хочешь есть, но деликатесы, они не популярны просто. Люди все больше простую пищу заказывают». «Понятно. А еще какие услуги у вас тут предоставляют?» «Ты лучше скажи, что тебя интересует. Вещи постирать где можно?» «Никаких проблем. Во внутренний двор выйдешь, там увидишь баню. К ней прачечная сбоку пристроена. Только она вечером работает, когда я дизель запущу. Днем солнечных батарей хватает на всякие мелочи, а вот вечером уже без генератора никуда. Одних батарей маловато будет. Если срочно, то руками можешь постирать. Воды нагреешь и в ванной стирай себе». «Да не, до вечера я вполне подожду. Не хотелось мне возиться со стиркой. Ты мне скажи, что ты там о предложениях по работе говорил? Ты тоже будешь сватать?» «Нет, парень, ты не обижайся, но до работы в нашей группе ты еще не дорос», – усмехнулся он. «Но и без нас желающих найдется». «И что, есть смысл предложения принимать?» – уточнил я осторожно. «Смотря какие, а то тут есть уникумы, да и...» Покрутил в воздухе рукой. «Проходимцев хватает, так что с оглядкой действуй. Если срочно работа нужна, то на биржу лучше зайди. Там точно не обманут и в аферу не втянут. А как освоишься, так уже и сам начнешь по кластерам работать». «Что за биржа?» «Работа от стаба. Людей, сколько бы их ни было, все равно не хватает. Вот на бирже и набирают людей для работы на стаб. Заработаешь, конечно, меньше, чем если бы ты сам в рейд пошел, но и риска меньше. Работать будете по проверенным кластерам. Вернее, куда договоришься. Но я сомневаюсь, что новичка возьмут на серьезное дело. Скорее всего, группу носильщиков сопровождать, чтобы их там не съели, пока не склады и магазины чистят. В такой группе, кстати, и твой длинный пристроился. На больше он не годится. И сколько можно заработать? Пропустил я мимо ушей упоминание о шнурке. Выжил и боги с ним. Ничего не скажу. Иди на биржу, там тебе все расскажут. Я просто не интересовался давно, сколько сейчас там платят. Ладно, это я потом узнаю, если понадобится. Ты мне еще подскажи, знахаря где у вас тут можно найти? Знахарь, это тебе почти в центр нужно. Но если не знаешь, как его найти, то долго петлять будешь. Ты завтра к нему собираешься? Ну да, чего тянуть? Тогда давай так. Слава все равно в ту сторону часто ездит. Я скажу, и вас по пути прихватит. Буду благодарен. Договорить не успел, как в комнату к нам ввалился Буслай. Уже все подмели проглоты. Не могли мне чего-нибудь вкусного оставить. У ворот он не такой разговорчивый был, а сейчас тарахтит, не переставая, разоблачаясь от оружия. «Извини, Шатун, но нам тут поговорить наедине нужно». «Да не вопрос». Сразу принялся собираться я. «Завтра, если Слава раньше в центр поедет, чем ты проснешься, то разбужу. Добро». Попрощавшись, оставил их секретничать. Поднялся к себе в комнату. На этот раз я не стал противиться желанию и упал на кровать немного подремать, расслабиться на пару часиков, чтоб вечером еще вещи в стирку отнести, а потом уже и полноценно выспаться можно. Сам не ожидал от себя такого, но спокойно, не просыпаясь, проспал до самого утра. Резко подскочил с кровати. Пиво и чай вчерашние срочно просились наружу. Облегчившись, сначала не понял, что на улице уже утро. Думал, вечереет. Только пока умывался, одевался, да вещи начал собирать для стирки, до меня дошло. На улице-то не темнеет, а светает. Вот тогда-то я и удивился, что умудрился столько проспать и ни разу не проснуться. Разобрал рюкзак и разложил все по полочкам в комнате. Вещи грязные в ванную закинул, вечером постираю. Прихватил кошмар, на пояс повесил пару подсумков с магазинами к нему и потопал вниз. Таран вроде что-то о завтраке вчера говорил. Вот пока время есть, и позавтракаем. Спустился вниз. Тарана там не обнаружил. Сегодня другой мужик дежурил. Ты, Шатун? Я. Таран про тебя говорил. Он к шерифу ушел, вызвали. Иди. Указал на дверь напротив стойки. Позавтракай, к тебе подойдут. Коротко и ясно. Развернулся и пошел к указанной двери, за которой оказалась немаленьких размеров столовая. Массивная мебель, которую просто так не сломаешь, и огромные плоские экраны на стенах. Вечерами тут не только пищу, видимо, принимают, но и киносеансы устраивают. Удивило, что за одним из столов шельма завтракала с солнышком Тарана. «О, Шатун!» – замахала она рукой, когда меня заметила. «Приятного!» – присел за стол к ним. «Чем кормят?» «Не поверишь, ухо на первое, картошка на второе и компот». Чему-то своему рассмеялась она. Она вообще сейчас как на иголках сидела, аж подпрыгивала и светилась вся от настроения хорошего. Сразу видно, что и отдых на пользу пошел. «Да, познакомься. Слава, подруга Тарана. Я перевел взгляд на, как оказалось, ту Славу, что нас к знахарю отвезти должна. А я почему-то на мужчину подумал». «Очень приятно, Шатун», – кивнул с интересом нас рассматривающей брюнетки. «Таран говорил, что ты сможешь нас к знахарю подбросить». «Сейчас позавтракаешь и поедем, знахарь вас примет. Вчера вечером Таран с ним договорился». «Понятно. А как тут с обслуживанием? Самому идти ли есть официанты?» «Сейчас Лада все принесет, сиди. Извини, я не спросила, будет то же самое, что и у шельмы?» «Да нормально и так. Царский завтрак», – ответил ей, наблюдая, как с подносом в руках к нашему столу идет вчерашняя блондинка с выдающейся кормой. И когда только она ей успела знак подать, что я не заметил. Поблагодарив Ладу, отключился от внешнего мира. Девушки в таком темпе новостями обмениваются, что не уследить за ними. Сосредоточился на завтраке. Вылез с заднего сиденья небольшого автомобиля, на котором нас Слава подбросила к дому знахаря и, помахав рукой, умчалась по своим делам, тепло улыбнувшись Шельме напоследок. Небольшой двухэтажный дом и, что редкость в этом стабе, рассчитанный на одного хозяина, а не как большинство зданий, увиденных нами на нескольких. Но знахарь должен, наверное, жить по отдельности от суеты. Дверь нам открыл, вот уж не ожидал. Я думал, знахарь будет похож на жнеца, такой же умудренный жизнью мужчина. А перед нами предстал парень моего возраста, но явно оставшийся душою в детстве. Так несерьезно он выглядел. Растрепанные темные волосы, красные от недосыпа глаза и появившаяся дебильная улыбка, как только он Шельму увидел. Но мало этого. Он еще и одет в халат, из-под которого голые ноги торчат, обутые в стоптанные домашние тапочки. «Ой!» – скинуло это чудо два пальца вверх, типа поздоровался. «Проходите скорее!» Я посмотрел на Шельму, у которой на лице словно застыла улыбка, но и она медленно исчезала. А ведь какая радостная с утра была! Предвкушала, что скоро научится своим даром пользоваться. А тут такое! Не внушал он доверия. Не дождавшись от нас никакой реакции, он подхватил Шельму под руку и потащил ее куда-то вглубь дома, восхищаясь ее красотой и заваливая комплиментами. И что удивительно, она ничего в ответ не выдала, все еще в ступоре находится. Ничего не оставалось, как закрыть дверь за собой и поспешить следом, чтоб потом по всему дому их не искать. «Шуншихтнах!» Так быстро и громко он это прокричал, что мне послышалось «Шуншина!» «Уважаемый, я думаю, вы ошиблись, ее по-другому зовут». «Ты чё, Наруто не смотрел?» Посмотрел он на меня, как на идиота. «Извините, кого я не смотрел?» Что-то я окончательно разуверился в его адекватности. Шельма-то молча в ступоре сидела на табуретке, пока это чудо вокруг нее руками размахивая прыгало. Но от его крика и она очнулась. Во всяком случае, проблеск мысли в глазах у нее появился. «Какой ты дикий совсем!» – махнул он на меня рукой. «Красотка, ты Шельма, да?» Шельма только кивнула с опаской, смотря на него. «Реально люди психов боятся, как я и говорил». Она его одной рукой размазать сможет, а сидит, испуганными глазами смотрит. «Ну, хоть ты скажи, Наруто смотрела?» Наклонился и, смотря ей в глаза, спросил он. «Смотрела немножко», – осторожно ответила она. «Тогда ты должна знать, что такое шуншин, ведь знаешь?» Шельма задумалась, а потом как-то неуверенно кивнула и посмотрела на меня. «Пора спасать». «Уважаемый! Может, вы нам все-таки расскажете, в чем ее умение заключается? Мы, в принципе, знаем, но хотелось бы поподробней». «Подожди!» Отмахнулся от меня и опять вокруг Шельмы запрыгал, водя вдоль ее тела руками. «Можно и рассказать». Минут 10 спустя он отпустил Шельму и уселся за стол, но не сводя с нее влюбленного взгляда. Она на табуретке тоже не задержалась, спряталась у меня за спиной. И оттуда выглядывая, приготовилась слушать откровение этого чуда в домашнем халате. «Только давайте определимся сразу. Вам просто информацию по дару или и помощь в его освоении нужна?» «Желательно помочь освоить, хотя бы на начальных этапах». «Это понятно, что на начальных. Никто столько времени тратить и не будет, чтобы полностью обучить. Да и дорого это выйдет». «Значит так, с тебя 40 спаранов, и я рассказываю все о ее даре, помогая его почувствовать и как активировать научу. Идет?» Хотел согласиться, но Шельма меня опередила. Посмотрела на меня, потом на него. «У меня нет 40 спаранов. Сколько горошина стоит у вас?» Столько же и стоит. Или 40 спаранов, или одна горошина к оплате. Просто горохом не часто расплачивается, поэтому не сказал. Тогда идет. Он протянул вперед руку ладонью вверх, по которой шельма и хлопнула своей, уже уверенно подойдя к нему. «Сделка!» – подтвердил он. «Сделка!» – согласилась она. «Какую жемчужину приняла?» Резко прервал он недолгое молчание. «Красную!» Автоматом выдала шельма, но сразу замолчала, вспомнила, что о цвете договаривались не распространяться. «Повезло тебе, красавец! Подошла тебе жемчужина, хоть от красных и меньше шансов в кваза превратиться, чем от черной, но тоже бывает. Тебе она на пользу пошла». «Нам это уже все рассказали. И то, что я хиктором стала, и то, что только через 5 лет у меня новый дар сможет появиться. Вы мне раскрыте, как даром пользоваться». Замолчала резко, увидев, что после ее слов знахарь окончательно свихнулся. Так правильнее, наверное, будет сказать. Если я раньше думал, что у него дебильное лицо, то я ошибался. Вот сейчас у него дебильным лицо стало. Он долго, как выброшенная на берег рыба, ртом воздух глотал, пока его не пробило. «Это кто вам такое рассказал? В той стороне, откуда вы пришли, сейчас знакаря нет. Был в бастионе, но недавно перебрался в береговой, еще до нападения на тот стаб. Так кто это все вам рассказал?» Даже улыбка с лица сошла, уже серьезным голосом спрашивает. «Встретили на дороге человека, он знахарем оказался. Вот он и просветил», – пожала плечами шельма. А я насторожился. «Что-то тут нечисто получается, как бы не вляпаться нам в историю какую-то. Как он выглядел?» Шельма довольно подробно описала встреченного нами мужика. «Где вы его встретили и когда?» Теперь перед нами стоял не шут и легкомысленный парень, а серьезный, полностью собранный человек. Опасный человек. «На дороге, по пути сюда встретились?» «Где именно? Что он вам говорил?» Столь требовательно спрашивал, будто мы ему что-то должны. «Это конфиденциальная информация. С какой целью интересуешься?» Вскинул руку я, велев шельме немного помолчать, а то что-то она разоткровенничалась. «Ты, парень, не шути мне тут, а то...» Повернулся ко мне он и угрожающе начал. «А то что?» Начал заводиться я. «Ненавижу, когда со мной так разговаривают, а после его недавнего, как оказалось, представления, прибью с удовольствием». Шельма тоже, смотрю, напряглась, потянула руку к кобуре. «Ты давай, договаривай!» Но тот, наоборот, вдруг замолчал, пару раз вдохнул-выдохнул и поднял руки в примирительном жесте. «Извини, закончили кипиш, и ты руку от ствола убери!» Попалил он шельму, даже не смотря в ее сторону. «Все успокоились и разговариваем дальше спокойно!» Шельма посмотрела на меня вопросительно, на что я кивнул. «Успокаиваемся!» «Пойми, парень, это очень важная информация, и касается она только знахарей!» Выделил он последнее слово. «За ценную информацию обычно платят немало», – кинул я намек. «Или убивают на месте», – усмехнулся он, уже полностью успокоившись. «Что ты хочешь? Только за шельму не проси. По ней мы уже договорились, и сделка была заключена». Немного подумал, что мне нужно от знахаря. Вроде ничего, кроме того, о чем уже с ним договорились. Посмотрел на шельму, но она только плечами пожала. Ей, кроме уже оговоренного, ничего пока больше не нужно. Хотел предложить, чтобы он хомяка на ноги поставил, но он и так скоро сам станет. «Ты грудь можешь увеличить?» Решил попытаться подарок Хельге сделать. Он аж закашлялся, видать, не ожидал такой просьбы. Посмотрел оценивающе на шельму, на что-то сразу начало надуваться, набирая полную грудь воздуха, чтобы разразить собранием. Я-то знаю, как она на свою внешность реагирует. Это вообще табу в разговоре. Потом он повернулся, уже меня взглядом окинул и выдал ошалело. «А зачем тебе грудь увеличивать?» Теперь уже моя очередь пришла воздухом давиться. Он что, посмотрев на шельму, оценил и решил, что это мне нужно? Серьезно? У меня просто нет слов. Речь напрочь отшибла. А на шельму и кота напала. Ржет, зараза, на табуретку с задницей упала и в меня пальцем тычет. Смеется и икает, как на пол не свалилось еще, так на табуретке балансировать. Вышел за порог и вздохнул полной грудью с облегчением. Вырвались, наконец, из-за стенков темных, вернее, из цепких лап факира. Это знахаря так зовут. Не прошло и полгода, но к концу беседы все-таки представился. Всю душу изверг вытряхнул, но заставил нас вспомнить такие мелкие подробности встречи с жнецом, на которые я и внимания не обращал никогда. Он тут в стабе, наверное, совместно со знахарством еще и должность дознавателя совмещает. Но в конце уверил нас, что никаких последствий для нас эта встреча иметь не будет. Она и вправду, кроме знахарей, никого не интересует. Шельми, как и Хельги, велел прийти ближе к вечеру, часов в 7. Занят он сейчас будет очень, а вечером с Шельмой позанимается и на Хельгу посмотрит. Сколько времени понадобится на то, чтобы на размер грудь увеличить? Это он настолько согласился ей помочь. И тут я замер в ступоре. А как я это Хельге сейчас преподнесу? Подойти и сказать: «Привет, красота! Я тут со знахарем договорился, чтобы он тебе грудь увеличил, а то вообще смотреть не на что. Так что ли?» А как ей еще сказать и не обидеть при этом? Как она это все воспримет? Перевел ошеломленный взгляд на шельму, отчего она даже отшатнулась от меня. Вот оно. «Что?» – отступая от меня, тихо спросила она. «Подойдешь к Хельге и скажешь, что ты договорилась со знахарем, чтоб он ей грудь увеличил». Она сначала замерла, недоуменно смотря на меня, а потом, в который раз за сегодня, ее разобрала на смех. Только в этот раз у нее под задницей табурета не оказалось, поэтому оперлась спиной об стену, которая от меня поначалу отступила и в истерике, тыча в меня пальцем, по ней сползла на землю, не в силах угомониться. Я уже говорил, что она не дура. Вмиг все мои размышления просчитала и поняла, в какой я ситуации оказался. «Проблемы?» Угрожающе прозвучало над ухом. Сзади подошла тройка мужиков. Небось, подумали, что обижаю тут ее. Ну а что? Со стороны она так и выглядит. Я над ней стою, нависаю, и она на земле сидит, трясется, и слезы из глаз ручьем льются. «Да никаких проблем. Это она так за подругу радуется». После моих слов шельму вообще скрутила, аж подвывать начала. Мужики посмотрели на этот цирк несколько минут, переглянулись, дружно пожали плечами и пошли прочь. Даже знать не хочу, что они о нас подумали. По возвращении странника шельма пошла Хельгу радовать, а я в комнату к хомяку зашел проведать. Дверь не заперта оказалась, так я аккуратно ее приоткрыл, вдруг спит. Обнаружил его сидящим в кресле и по ноутбуку что-то смотрящего. Я легонько постучал по двери, привлекая его внимание. «Привет, как самочувствие?» «О, привет! Представляешь, тут у них что-то типа интернета есть!» «Извини», — смущенно улыбнулся, — «я просто в шоке. Самочувствие нормальное, уже голова не так болит. Хельга с утра приходила, повязку сменила и обработала руцитом у меня. Говорит, заживает чуть ли не на глазах все». «Это хорошо. Я в столовой сейчас. Ты как насчет пообедать?» «Не, спасибо. Уже ходил обедать недавно. У нас, оказывается, сегодня бесплатное питание. Так как вчера никто из нас не ужинал, то сегодня завтрак и ужин за счет заведения. Вот я и воспользовался». «Живчик есть еще?» «Еще немного осталось, спасибо». «Вчера я ему в бутылку налил, а то поначалу не подумал, но вовремя спохватился. Ему-то пока не выздоровеет, его немало пить приходится». «Ладно, тогда я пойду, а ты, если что интересное найдешь, расскажешь потом, добро?» Да не вопрос. Расскажу, что накопаю. Тран еще так и не появился, о чем мне поведал утренний дежурный. Пошел в столовую, в которой сейчас было людно, не то что с утра. Подошел к стойке, за которой Лада заказы принимала. Но в этот раз не разносила, все самообслуживанием занимались. Сами от стойки к столу подносы носили. Когда с подносом от стойки отошел, увидел у дальней стены за столом сидящего белого, общающегося с незнакомыми мне парнями. Не стал туда идти. Сидят себе вполне мирно беседуют, пусть связи налаживает. «Падай сюда, шатун!» Услышал сбоку. «Трана искал». «Мангуст?» Увидел знакомое лицо одного из тех парней, что с шрифом вчера были. И да, у Лады о Таране спрашивал. «Да, но это так, не срочно. Хотел его еще порасспрашивать о местных порядках». Усаживаясь напротив, ответил ему. «Ну так спрашивай, на что смогу, отвечу. У меня сейчас свободное время есть, можно и поболтать. А Тарана до вечера не будет, занят он». «У меня немного деликатный вопрос». «Задавай деликатный», – пожал он плечами. «Как у вас здесь с женщинами, а то я что-то их не увидел в стабе». Громко рассмеявшись, отчего от других столов в нашу сторону головы повернулись, но мангуст на них внимания не обратил, продолжал смеяться. «Шустрый ты парень, шатун! Сам с двумя красавицами в стаб пришел, а уже налево намылился. Уважаю!» Перегнулся через стол, все еще смеясь. Хлопнул меня рукой по плечу. «Есть у нас женщины. Немного как на земле, чтоб по несколько на одном мужика было, но есть. Ты просто в стаб не с той стороны зашел. Они обычно в центре и на той стороне тусуются». «И где это место тусовки можно найти, чтоб без ухаживания можно было обойтись?» «А твои дамы тебе ничего не отстрелят, а то одна там боевая у тебя. Во всяком случае, на язык боевая». «Она и так боевая. Жизнь мне она один раз уже спасла. Завалила прыгуна, который к моей тушке спешил. Да это у меня один подрал не слабо, но я его сам умудрился ушатать. А второго уже она завалила. А мою бессознательную тушку в квартиру на третий этаж на руках затащила. Выхаживала еще потом». «И ты от нее налево собрался? Смотри, уведут, пока ты там будешь кувыркаться». «Да с ней не все так просто. Не будем об этом». «Не вопрос. Ты как к пиву относишься?» Быстро сменил он тему. «Если к такому, каким меня вчера Таран угощал, то положительно». «Такое только у него и есть», вздохнул он сожалеюще. «Но и у нас не намного хуже». Поднялся и куда-то за стойку в сторону кухни просочился. Я, пока его нет, за обед принялся усердно. А то за разговором это дело совсем слабо ладилось. «Пробуй!» Поставил передо мной большую деревянную пивную кружку. Я пригубил, не такое, как вчера, но тоже путевое, о чем и сказал ему. «У Тарана знакомый пиво варит, но только для себя и близких своих. Сколько его не уговаривали, не хочет расширяться. А это тоже самоварное, еще один чел пытается производство наладить. И неплохо уже получается, лучше магазинного. Но тоже мало варит. Говорит, пока не научится нормальное делать, расширяться не будет. Давай тогда за то, чтоб у него все быстрее наладилось. Давай!» Стукнулись кружками, выпили и дружно ложками заработали. У него тоже в тарелках остывало. Вот мы и подмели все быстро. «Если стаб заинтересован в женщинах, то он будет на всех новых кластерах их специально собирать. Есть даже команды, что на этом специализируются, и им стабы за это неплохо платят», — продолжил он после того, как доели, — «под пиво дальше рассказывать. Так что у нас с этим все в порядке. А есть еще и передвижные бордели». «Это как?» «Да там бабы сами организовываются, нанимают охрану и по стабам на гастроли, и трясучкой не болеют, потому что место жительства часто меняют и зарабатывают при этом неплохо». «И часто они к вам заезжают?» «А нет, нас часто уезжают. Это наша одна придумала, и постоянно новые собираются в поездку. Недавно очередные уехали». «И вы их не пытаетесь притормозить?» «А зачем? Они же не кабальные у нас. Захотели и поехали себе, как и любой рейдер может сорваться в дорогу. Ничего, мы еще новых в стаб приведем. Так куда ты говоришь мне путь держать? Есть на той стороне бар один, рандеву называется. Идешь туда, заказываешь что душе угодно, сидишь и ждешь. Не вздумай сам, какой женщине подойти или первым заговорить. Это полностью их территория. Они там тебя оценят, и если кому приглянешься, сами к тебе подойдут и цену назовут. Если тебя цена устраивает, в комнату наверх подниметесь или к себе ее отведешь. Это как договоритесь. Ну а если никто не подойдет, то не глянулся ты им, вставай и уходи, там тебе в этот день ничего не светит. А если подойдет, ну она мне не глянулась? Да уж, после твоих-то может и такое случиться, усмехнулся он. Но обычно любой рады, не привередничает у нас. Ну а все же, все просто, не соглашаешься на цену и все, но молча не соглашаешься. Просто разговор дальше ведешь, как бы и не услышал предложенной цены. Тогда она уйдет, а к тебе может другая подойти. Ни в коем случае не озвучивай отказ. Обидятся, можешь вообще туда дорогу забыть. Ни одна больше к тебе не подойдет. Нехило у вас здесь женщины устроились. Удивленно почесал я макушку. Ну а что ты хотел? Они хоть и есть, но их все же не так и много. Вот они на особом положении у нас. А помимо бара нигде познакомиться не получится? Ты поаккуратней со знакомствами в других местах. Или на занятую нарвешься, и тебя на дуэль вызовут, или вообще на амазонку нарвешься, и все, без дуэли закончится на месте. А что-то у меня от этих новостей в горле запершило. Подожди, сейчас еще пиво принесу и расскажу. Собрав пустые кружки, он опять за стойку смылся. А я остался переваривать новые данные. До этого мне о дуэлях никто не рассказывал, а по незнанию и влипнуть можно было. На этот раз молча пригубили по паре глотков, и я уставился на него, ожидая продолжения. Как и говорил, есть еще и амазонки у нас, но они больные на всю голову стервы, сказал и оглянулся по сторонам. Если встретишься, лучше не связывайся. Это что ж там за стеру, если такой боец, как мангуст, опасается их? Что за амазонки? Да отряд у нас тут есть, состоящий из одних баб. Но ты только попробуй к ним как к женщине подкатить, сразу в зубы получишь. А жаль, вздохнул он печально. Есть-то у них хоть и стервы, но все равно хорошенькие. «Сильные бойцы?» «Сильные», – кивнул он. «Новичков у них давно уже нет. Все опытные вжились в этот мир уже. И дары уже прокачались, сами прокачанные, и отморозились в конец. На мужиков как на вещь смотрят, но и не нарываются зазря. Врагов не заводят. Но если что не так им ляпнешь, то с ответкой не затянут. На месте сразу разбираются». «С ними понятно. А что за дуэли?» «Нужно шельму подальше от этих амазонок держать. А то, чую я, у них вскоре новенькая появится». «С дуэлями все просто. Конфликты с оружием в стабе запрещены. Если кулаками помахать, то тебе и слова не скажут. Обычное дело. Но бывает и такое, когда без крови не обойдешься. И тогда уже на дуэль вызывают. Сперва к ментату идете и там подтверждаете, что конфликт этот строго между вами, а не постороннему наущиванию. Вот после того, как он подтвердит ваши претензии, и идете на арену. Бой не обязательно до смерти, но на знахаря бывает не слабо тратиться приходится. На эти дуэли еще и ставки принимают и транслируют их по барам», кивнул на экраны на стене. «Так что они у нас не часто, даже редко, но случаются». «А если ментат улечит, что тебя настропалили кого-нибудь прибить или покалечить, что будет?» «Изгнание. И тому, кто на дуэль вызвал, и того, кто настропалил». «Не слабо». «Правильно все», – отрезал он. «А то были поначалу, кто на дуэлях так заработать пытался. Вот и пресекли это на корню, чтоб до всех дошло. А то такой бы беспредел в стабе начался, что люди разбежались бы отсюда». «О чем беседуем?» – упал на соседний стул Буслай, протягивая руку для пожатия. «О бабах!» – усмехнулся ехидно мангуст. «Шатун интересуется, где расслабиться можно». «Ну ты зверь, парень!» – посмотрел он на меня удивленно. «Тебе двух своих мало!» «Свои всегда при себе, а тут он для разнообразия ищет», – ответил за меня мангуст. «Ты чего припёрся?» «Шериф вызывает», – пожал он плечами. «А чё?» – указал на рацию. «Вот у него и спросишь, чё? Мне сказали, я по пути за тобой и зашёл». «Ладно, шатун, бывай, идти нужно». Пожал им руки на прощание. «И не переживай особо, новичка на дуэль никто вызывать не будет, если, конечно, сам усердно нарываться не будешь. Поначалу просто объяснят, в чём ты не прав». «Вылечишься, ещё раз объяснят», – хохотнул Буслай, вставая со стула. «После второго раза обычно даже до самых тупых доходит, в чём они не правы. Бывай, шатун». Проводил их взглядом и сам засобирался. Белого уже за его столом не было, как и остальных, с кем он общался. Ушли уже. И мне пора. Есть еще планы на сегодня. Вечером собрался проверить рандеву. Интересно посмотреть, что там за женщины собираются. Днем нижнее белье перестирал, ближе к вечеру ванну принял, до красноты мочалкой оттерся, побрился и уже собирался выходить, как меня на пороге перехватили. «Шатун, проблема у нас». «Заходите, рассказывайте», – запустил в комнату озабоченную Шельму и виноватую Хельгу. «Тебе к факиру нужно срочно, он тебя сейчас ждет, с Хельгой проблемы». Перевел взгляд на Хельгу, но та только плечами пожала и утвердительно кивнула. Он не сказал, в чем проблема, осмотрел меня, но потом обеспокоился и велел тебя позвать. «Он еще спрашивал, есть ли у нас 10 горошин», – уточнила Шельма. «Но у нас нет». «Ждите меня здесь». Быстрым шагом направился к знахарю узнавать, что там за проблемы возникли. Поход по барам отменяется на сегодня. «Ничего, зато вещи постираю нормально, и старанам надо расплатиться за проживание, а то дежурный сказал, чтоб с ним этот вопрос решал». «В общем так, шатун, грузить тебя не буду, скажу коротко. Хельгу срочно нужно изолировать и заглушить». Я сначала опешил, а потом мой кулак впечатался в лоб факира.